Но при всем том, Валентайн действительно семьянин. Он единственный понимал, как я переживаю за малышку, и слал мне еженедельные отчеты, подробные, согретые любовью, пока я не узнал, что он утешает меня в горе, которое сам же причинил. И что вы тогда сделали? Искал его по всему Чикаго. Потом из аэропорта перед отлетом послал ему телеграмму. Хотел прямо сказать, что убью при первой же встрече. Но таких текстов Western Union не принимает. Я передал всего 4 слова. Подлость убивает лучше яда. По первым буквам получается пуля. Я думаю, он приуныл после такой угрозы. Герцог не улыбнулся. Не знаю, не знаю. Он суеверный, но главное, он семьянин, как я сказал. Дома он все мастерит сам, сам покупает парнишке лыжный костюм, идет с хозяйственной сумкой в хилманские подвалы и приносит булочки и селедку. Вдобавок он еще спортсмен, чемпион колледжа по боксу в Онионте, если не врет. Это на деревянной-то ноге. Примечание. Онионта — город в штате Нью-Йорк. С картежниками он перекинется в картишки, с раввинами потолкует о Мартине Бубере, с мадригальным обществом Гайд-парка споет мадригал. «В общем, — сказал Симкин, — он просто психопат, прущий наверх хвостун, воображала, не без клиники, пожалуй, но в остальном знакомый еврейский тип, пройдоха, горлопан. Какая машина у этого благодетеля-поэта? Линкольн Континенталь. Ого! Но выбравшись из своего континенталя, он начинает говорить, как Карл Маркс. Я слышал, как он вещал в аудитории перед 2000 людей. Примечание. Аудитория — общественно-культурный центр в Чикаго. Театр, отель, конторы. В 1946 году приобретен Чикагским университетом Рузвельта. Это был симпозиум по десегрегации, и он крепко вложил процветающему обществу. Вот так они устраиваются. Если у тебя хорошая работа, 1000 на 15 в год, есть медицинская страховка, есть пенсионный счет и, может, кое-какие накопления, то почему не побыть радикалом? Образованная публика тащит из книг все лучшее и рядится в него, вроде тех крабов, что украшают себя водорослями. И надо было видеть ту публику благополучных бизнесменов и интеллигенцию, которые отлично управляются со своими делами, но обо всем прочем имеют самое сбивчивое представление, и потому они идут послушать оратора, который высказывается убежденно, с чувством, зажигательно, который указывает и настаивает. У него огнем пылающая голова, ракочущий кегельбаном голос, грохающий по настилу протез. Для меня он такой же курьез, как идиот монголоид, поющий Аиду. А для них... «Боже, боже, как вы завелись?» — сказал Симкин. «Почему вы перескочили на оперу? Из ваших слов мне совершенно ясно, что этот парень актер и Маделин актерка». «Я это всегда знал. Относитесь спокойнее. Так горячиться не на пользу. Вы себя изведете». Прикрыв глаза, Мозес помолчал, потом сказал: «Пожалуй, да». «Одну минутку, Мозес. По-моему, пришел мой клиент». «Конечно, конечно. Я вас не задержу. Давайте телефон вашего кузена и попозже встретимся в городе. А отложить нельзя?» «Нет, я должен сегодня принять решение». «Ну, ладно, постараюсь выкроить время. А пока приходите в норму». «Мне нужно 15 минут», — сказал герцог. «Я подготовлю все вопросы». Уже записывая телефон Вакселя, Мозес подумал, что, может быть, самое лучшее в его положении — перестать лезть к людям за советом и помощью. Одно это могло поправить дело. Он крупно, разборчиво переписал номер в блокнот. В трубке орал на клиента Симкин. Что-то насчет муравьеда. Войдя в ванную, он расстегнул рубашку и стряс ее на пол. Пустил воду в раковину. Красиво отливал в полумраке массивный овал ее чаши. Он тронул пальцами ее почти безупречную белизну,